Челка выгоревших волос пристала ко лбу. Длинная непослушная прядь, выбившаяся из-под ремешка, одетого на шею, лезла в глаза. Джон Даллара то и дело кусали отвратительные мухи, привлеченные запахом его потного тела. Левая нога совершенно занемела из-за крайне неудобной позы. Впрочем, он практически не обращал внимания на эти мелкие неудобства. Он во все глаза смотрел на жеребца, который нервно пофыркивал и бил копытом, почуяв опасность, угрожавшую ему и его гарему. Кобылы, то и дело переходившие с места на место, встали между людьми и своими жеребятами, однако по-прежнему продолжали щипать травку. Тонолан застыл в траве в нескольких футах от Джон Даллара, в каждой его руке было по дротику. Он вопросительно глянул на брата. Джон Даллар поднял голову и указал взглядом на серовато-коричневую кобылу. Тонолан кивнул и отвел руку назад, приготовившись к броску. В тот же миг, словно по сигналу, оба мужчины вскочили и понеслись к пасущимся лошадям. Предупредительно заржав, жеребец попятился назад. Тонолан метнул в кобылу один из своих дротиков. Джон Даллар же побежал прямо на жеребца, крича и улюлюкая, дабы ошеломить его еще сильнее. План сработал. Жеребцу еще не доводилось иметь дело с такими шумливыми хищниками. Четвероногие охотники обычно крались бесшумно. Он громко заржал, метнулся было к человеку, но тут же резко отпрянул назад и галопом понесся вслед за своим табуном. Братья побежали в том же направлении. Жеребец заметил, что одна из его кобыл стала отставать и несколько раз куснула ее за бок. Мужчины принялись истошно вопить и размахивать руками, однако на сей раз этот номер у них не прошел. Конь встал между ними и кобылицей, пытаясь защитить и привести в чувство свою подругу. Последняя сделала еще несколько неверных шагов и остановилась, повесив голову. Из бока ее торчал дротик Тонолана, по сероватой шкуре текла ярко-алая кровь. Джон Даллар сделал пару шагов вперед, прицелился и метнул свой дротик. Животное дернулось, оступилось и тут же рухнуло на земь. Второй дротик вонзился в мощную шею кобылицы, немного ниже жесткой короткой гривы. Подбежавший жеребец нежно обнюхал ее раны и резко отпрянул назад, вновь огласив окрестности неистовым ржанием. Он умчался вслед за табуном. Охранять живых, не мертвых. «Я схожу за нашими котомками», — сказал Тонолан, когда они подошли к убитому животному. «Легче принести сюда воду, чем оттащить лошадь к реке, верно? Все мясо мы вялить все равно не будем. Давай возьмем только то, что сможем унести. Тогда и воду носить не придется». Тонолан пожал плечами. «Как скажешь, я захвачу топор, чтобы дробить кости». Он отправился к реке. Джон Даллар достал из ножен свой нож с костяной ручкой и, вонзив его в шею животного, сделал длинный, глубокий надрез. После этого он выдернул из недвижного тела дротики и, глядя на лужицу крови возле головы кобылицы, сказал: «Когда вернешься к Великой Матери Земле, передай ей нашу благодарность». Он взял в руку мешочек с амулетом и нащупал каменную фигурку матери. «Зеландо не прав», — подумал он. «Если дети земли когда-нибудь забудут о том, кто их поит и кормит, они могут навсегда лишиться своего дома». Он вновь взялся за нож, приготовившись откроить долю угощения, дарованного им Дони. «На обратном пути я заметил гиену», — раздался голос Тонолана. «Похоже, мы накормим не только себя». «Мать не станет понапрасну разбрасываться лошадьми, верно?» — сказал Джон Даллар, руки которого были уже по локоть в крови. «Она так или иначе вернет кобылу себе самой». «Ладно, дай-ка мне руку».